я на эту тему натолкнулся случайно, читая книжку Дэвида Шнарха, вот его там последнюю книжку, которая называется «Интим и желание», «Intimacy and Desire». Там у него целая глава посвящена щекотке. Щекотке. Вот интересно, да, что такое щекотка? Вот обратите внимание, что самому себя-то щекотить, в общем, не получается, как бы, да? Ну, то есть, можно, конечно, да, но, в общем, как бы, эффекта такого нет. То есть, я вполне могу вот так вот сделать, а попробую, мне кто-нибудь другой так сделает, да? Странно, да, почему? И вот там у Шнарха, у него очень интересное такое... Ага, это наше время закончилось. Интересное такое наблюдение, что, видимо, в теле есть некая такая встроенная такая распознавалка, ну, типа, свой-чужой. То есть, потому что когда ты сам прикасаешься, ну, это, в общем, как бы заранее знаешь, и, в общем, ничего такого неожиданного нет, и как бы вроде как и смотреть не надо. То есть, видимо, такое ощущение, что когда ты сам собираешься прикоснуться, то вот это ощущение появляется еще до того, как ты прикоснулся, да? А вот когда другой прикасается, да, то тут, в общем, совсем другой, совсем как бы другой эффект. Вот. И там у него книжка-то про другое, там у него книжка, в общем-то, про секс и про сексуальные отношения. Он там скажет, что у огромного количества людей это, в общем, дикая проблема, потому что когда кто-то другой прикасается, становится щекотно. Вот. А есть люди очень щекотливые, то есть у которых это вообще гигантская проблема, да, то есть и капец, все, то есть кто-то ко мне начинает прикасаться, мне щекотно становится и все, меня скрючивает там и так далее. И, видимо, когда вот это упражнение делаешь, когда кто-то другой к тебе прикасается, тоже ты не совсем можешь предсказать, куда он прикоснется и как, да, еще если с закрытыми глазами ты не видишь. И вдруг ты видишь на фоне вот этого как бы прикасания чужих, да, что там, блин, а тут что-то у меня есть какая-то штука, да, то есть так-то вот сам, когда просматриваю, вроде нормально. Или сам когда трогаю, да нормально, вроде бы хорошо, до какой-то степени там может быть что-то обнаруживается, а вот как другой начинает прикасаться, тут что-то, блин, это как-то начинает колбасить, да. И причем это может быть даже связано, ну, может быть связано с тем, что у меня внутри, а может быть связано с тем, кто прикасается, да, и как он прикасается, да. Может, меня от другого человека как-то колбасит, тоже такое бывает. Честно говоря, не помню, там, может, наверное, какой-нибудь рациональный вывод из этого делается, но он там дает упражнение, ну, в принципе, все эти упражнения сводятся к тому, что, используя принцип постепенности, постепенно, постепенно, постепенно, как-то человека привыкает, приучает, потому что это не страшно, да. Сначала прикасаются к нестрашным местам, потом все более и более страшно. Потому что это же, в принципе, тоже получается какая-то, ну, сверхкомпенсация, да, со стороны, ну, рептилии, которая вот контролирует, да, границу тела физическую, это ее вот граница, вот границу телесного эго, как я это называю, да, и вот для нее вот малейшее прикасание как бы уже вызывает некую агрессивную реакцию, отторжение. Ну, значит, что-то, наверное, там у нее было... Не, реально, я знаю людей, у которых реально проблемы, вот пара, да, абсолютно по-разному реагирует на прикосновение, да, и, соответственно, все телесные контакты нарушаются, естественно, потому что одному нужно много телесного контакта, ну, да, а другой, в принципе, не очень выносит. Типа, да, не у него сразу щекотно, и все. Не очень переносит, да. Это вот то, что у Шнарха написано, то, что я удивился, что в книжке такая приличная толстая книжка, целая такая толстая глава именно про это. Да, и он там сам пишет. Я бы тоже эту тему никогда бы в жизни не придумал, просто когда у меня начала накапливаться информация, я вдруг понял, что оказывается есть такая вообще тема, что такое щекотка, откуда она берется, что куча людей имеют гигантские проблемы с этой штукой, как бы, да. То есть, вот, в принципе, условно говоря, что чем щекотливее человек, да, тем, значит, у него больше, в общем-то, проблем телесных. Значит, как-то вот у него рептилия, что-то, видимо, ей это, что-то ей там прописалось такое, что не трогайте меня, вы все нехорошие тут вокруг. Как-то ей нужно это, то есть, видимо, прикасаться, но вот материал всплывает, прорабатывать, как-то выговаривать. Олег, а наша дальнейшая работа, она как-то будет настраиваться, или вот, собственно, это упражнение, будет, забыли? Будет настраиваться, да, будет надстраиваться. Ага. Ну вот я, короче, к тому это все говорил, что, видимо, проработка самостоятельная и проработка с кем-то – это два разных вида деятельности. Видимо, то, что ты делаешь, если ты делаешь с чьей-то помощью, это гораздо ну, труднее и эффективнее, чем просто самому делать. Все-таки вот самому так, видимо, не получится. Ну, найти кого-нибудь не страшно. Вообще, можно целую же теорию вывести, ну, которую я вот на семинаре про отношения, я это буду подробно проговаривать. Как вот у человека вот эти границы формируются, там телесная граница, граница сознания, там граница личности, там и так далее, и так далее. Первая граница – это телесная граница. Когда маленький новорожденный ребенок появляется на свет, у него же телесной границы как таковой нет, он свое тело не очень хорошо чувствует, он не понимает, где оно заканчивается, где оно начинается. Есть исследования, которые показывают, что у него даже нет вот этого понятия субъективного боли, в том смысле, как взрослые люди это понимают. То есть он как бы некий общий дискомфорт ощущает, но у него нет вот этого понятия, что это вот моя нога, там, ее там прижала, он просто там кричит и все. Вот, и он может себе там пальцем куда-нибудь в глаз залепить там, или еще что-то, потому что не управляет этим телом. Там, да? А потом постепенно, если вот с ним правильно, так сказать, правильно его программировать, да, если вот там общаться с ним, ну, всем известно, там, в пальчики там играют с детьми, там, да, гладят его, как-то обнимаются, там, в общем, какие-то такие на моторику. Постепенно у него возникает нормальное, адекватное управление телом, нормальное ощущение внешней границы. Ну, если с ним все было хорошо, то у него, в общем, некое комфортное ощущение себя, как тело. Возникает, да, там не агрессивное, нормально, он понимает, где эта граница заканчивается. Ну, нет сверхреакции, но, в общем, достаточно хорошо, чувствительно реагирует на всякие там внешние эти стимулы там, и так далее. И понятно, что если тут какой-то сбой произошел, то тут, блин, вот, как говорится, бери это упражнение и делай и смотри, будет много всякой всячины вылезать. И часть этой всячины может в какой-то степени сглаживаться, потому что более или менее регулярное выполнение этого упражнения, допустим, там, не знаю, там утром и вечером, приведет к тому, что у человека постепенно все-таки тело более-менее адекватно картируется, часть проблем снимется, просто потому что граница это как-то закрепится и сформируется. А часть материала, видимо, просто вылезет и потребует какой-то более, ну, основательной техники, а не просто вот этих прикосновений. Эту же самую процедуру, кстати говоря, очень полезно делать с людьми, которые болеют. Потому что болезни, они, как правило, связаны с тем, что человек теряет четкое ощущение собственного тела. Ну, если вспомните, вот, когда болеешь, да? В общем, как бы тело не очень хорошо чувствуешь. Известно, что если вот с больным вот эту вот процедуру регулярно делать, допустим, там 3 раза в день, то он выздоравливает гораздо быстрее, раза в 2-3 быстрее. Концентрация, приток, наверное. Да, у него восстанавливается пространство, восстанавливается контакт с телом. Видимо, у тела включаются какие-то ресурсы на оздоровление. У него более четкое картирование позволяет мозгу четче сориентироваться, где, собственно, проблемы и как с ними справляться. Вот известно, что даже какие-то там, ну не знаю, типа штуки типа насморка, хотя казалось бы, да, при чем без насморка вообще, да, что если вот это поделать, то как бы он проходит. Начинается. Вот такая вот штука. А кто-нибудь что-нибудь чувствовал, когда он делал, когда не ему делал? Просто интересно. Бывает. И кроме того, бывает вот такое даже, вот, когда мне делают, да, угу. То есть я себя чувствую, я чувствую другого человека. И я делаю, то есть я и его чувствую, и себя чувствую. Угу. И вот иногда надо же это контролировать, как бы, и то, и другое. Где я, а где он? Где я, где он, да. Есть такое. Да, некоторая помеха. Такая более плотная, когда вот раз, так вот она есть через застой, вот совершенно другое. Причем тут получается, что это же не то, что я сознательно что-то делаю, да, это я скорее именно вот эту вот рептильную часть, я ее как бы ориентирую, для нее такая ориентация, да, то есть показываю, ну, по сути, габариты тела ей задаю, как бы, да, что вот смотри, тело, вот они, габариты. И есть же, знаете, такое, тоже, кстати, такое наблюдение, что, в общем-то, это можно найти, кстати говоря, описание экспериментов, когда берется там большой лист бумаги, да, человека просят нарисовать свою фигуру, ну, вот, в натуральный размер, как бы, да, а потом сравнивают, вот он подходит там телом и становится, и сравнивают, насколько у него там неадекватное восприятие в тех или иных местах. И известно, что чем больше у человека телесных проблем, тем более неадекватную картину он рисует. В общем, люди более-менее здоровые, они рисуют, ну, примерно более-менее вот свои габариты. Ну, вот, а у кого проблемы, там, то он себя там таким большим нарисует, на самом деле маленький, то слишком высоким, то слишком толстым, там, то слишком худым. Тот. И тут уже как бы понятно, что вот куда-то сюда нужно смотреть. Да. Ну, короче, примерно понятно, с чем надо работать. Непонятно как, конечно, пока еще, да. Но, по крайней мере, понятно, куда копать. Так, еще какие-нибудь вопросы есть? Чем это упражнение принципиально отличается от того, что там просто доходится? Просто одну точку когда ставишь? Ну, как у меня это вообще родилась, как бы, эта идея? Она родилась из тех соображений, что нужно задействовать как-то вот, ну, понятие пространства. Думаю, как же вот не просто прикасаться к телу, там точки ставить, а чтобы вот как бы именно человек почувствовал пространство внутри тела. Вот. И я там всякие разные варианты перебирал, и в конце концов вот все свелось к тому, что вот можно в такое упражнение вместить все нужные элементы. Отмечаешь две точечки, так, чтобы между ними была сплошная, ну, какая-то масса телесная, как бы, да, просто человека почувствовать две точки и пространство между ними. И оказалось, что это работает гораздо быстрее и эффективнее, чем если просто по одной точке ставить. Что-то как-то одна точка, ну, чувствует. Ну, поверхность кожи человек чувствует, да, ну, прикосновение, как бы, да, тоже, в принципе, наверное, теоретически, если довольно быстро делать, то, наверное. Но это, по сути, получается доступ как бы к тонким регулировкам, вот там, где я рисовал этот нейрошасси, как бы, да, то есть какие-то тонкие регулировки. То есть кто-то же может действительно там настроиться на какой-то орган, да, сказать, о, что-то как-то у меня там печень перевозбуждена. Вот, и как-то там на нее повлиять. А кто-то там печень, она вообще с какой стороны? Ну да, самое, конечно, простое, наверное, это с точки зрения, ну, с мышцами работать, с мышцами. Так. Ну, проще всего мышцы чувствовать, на самом деле, она же как бы, она, потому что мышцы мы, ну, причем мышцы, они же тоже разные бывают, есть вот эти вот, как эти, которые, ну, сознательно можно контролировать, а есть еще же, которые не контролируются, типа там, это, мускулатура кишечника, например, ты ее сознательно контролировать не можешь, у тебя тоже мышцы. Самое проще всего вот эти мышцы контролировать, потому что ты их можешь вполне сознательно напрягать.